Очень благоустроенная планета. Больше всего меня поразило то, что улицы не были асфальтированы. Разумеется, никаких движущихся тротуаров, многократно воспетых фантастами, я тоже не обнаружил. Улица, прямая и широкая, с матовыми шарами светильников на тонких металлических столбиках, была покрыта травой. Мягкой зеленой травой, ровной, как корты Уимблдона. Я наклонился, пытаясь вырвать травинку. Какое там? Она оказалась упругой и прочной, словно резина, но бесспорно настоящей. Вглядевшись, я увидел, что под густым слоем травы уложена твердая пористая масса. Земля, очевидно, была еще глубже. Стараясь придать себе невозмутимый вид, я пошел по обочине. Машин не было. И редкие прохожие брели по улице совершенно свободно. Неужели наземный транспорт канул в прошлое? Я посмотрел вверх. Разноцветные капли флайеров казались слишком малочисленными, чтобы взять на себя все перевозки. Может, им просто некуда спешить, моим потомкам? Надо признать, что потомки выглядели вполне респектабельно. После встречи с роддерами я ожидал увидеть полный беспредел в одежде, но большинство прохожих одевались куда привычнее. Вот, например, идущий навстречу парень в узких темно-синих брюках, голубой рубашке, то есть зеленой, золотисто-коричневой. Привычность одежды оказалась кажущейся. Прошедший мимо юноша был одет в свободный блузон, меняющий расцветку каждое мгновение. Обогнавшая меня компания девушек в короткие мини-юбки, сделанные словно бы даже не из материи. Серебристые полотнища, колыхавшиеся вокруг бедер, походили не то на облако газа, не то на камуфляж поля. Черт возьми, они фактически могли выйти на улицу голышом, с включенным генератором, создающим видимость одежды. Им что, энергию девать некуда? Камуфляж поля — один из самых энергоемких процессов, которым мы пользовались на корабле. Чушь. Эмоции. Пусть ходят, в чем хотят. Главное, на меня в моем комбинезоне тоже не обращают внимания. Я шел по улице, вглядываясь в номера домов. Сами дома с дороги были практически не видны. Их заслоняли деревья, невысокие живые изгороди, а то и туманная дымка. Вот она-то, несомненно, имела камуфляжное происхождение. Мои потомки ценили уединение, но к каждому дому вели узенькие тропинки, выложенные камнем или поросшие дорожной травой, у начала которых стояли ажурные указатели с номерами. 567-28. Надпись была выполнена римскими и арабскими цифрами из довольно-таки небрежно вырезанных латунных полосок. Цифры еще более небрежно приколочены к неоструганной дощечке. Либо Нурлан Кислицын любит эпатировать окружающих, либо подобная небрежность сейчас в моде. Я пожал плечами и шагнул на дорожку, посыпанную крупным щебнем. На кого может быть похож человек, носящий казахское имя и русскую фамилию? Исходя из опыта двухвековой давности, я предположил, что на татарина. Нурлан Кислицын оказался негром. Нечистокровным, разумеется. При желании в его лице можно было найти черты и европейской, и азиатской расы. Я с некоторым удивлением вспомнил, что и виденные мной на улице люди носили следы великого смешения народов. Если такое по всей земле, то Адольфу и его последователям работы не осталось. Что ж, приятно думать, что с национальной проблемой люди покончили, заимев, впрочем, деление на землян, колонистов и хроноколонистов. Предводитель алматинских роддеров возился в цветнике перед домом. Занятие для бывшего бродяги более чем мирное и патриархальное. Цветы даже на мой неискушенный глаз были замечательные, похожие на астры, но совершенно невообразимых расцветок, от бледно-голубых до черных. Я подошел к цветнику, торопливо решая, кем лучше представиться — бывшим роддером, молодым последователем, начитавшимся книги гор бездельником. Нурлан оторвался от своих цветов, положил на землю аппаратик, больше всего напоминающий фен, и внимательно оглядел меня. Я криво улыбнулся. Кислицыну можно было дать лет 50, и ротозеем он не выглядел. Если каждый роддер — психолог, как уверял меня дед, то врать не стоит. «Ветра в лицо», — негромко сказал Нурлан. «Пока есть солнце и воздух, всегда будет ветер». По внезапному наитию ответил я. Это походило на пароль из дешевого детектива, но я привык полагаться на интуицию. «Заходи», — вежливо сказал Нурлан. «Надолго?» «На пару дней». Все оказалось просто, Вик был прав. Никаких доказательств от меня не требовалось. Дом Кислицына был самым обыкновенным кирпичным двухэтажным домом. Или же казался таким. Внутри неожиданностей тоже не обнаружилось, разве что мебель оказалась массивной, громоздкой, под старину, настоящую старину, а не на мой 20 век. Редкие приметы 22 века. Приборы непонятного назначения, плоские видеоэкраны, маленькие компьютерные терминалы в каждой комнате совершенно терялись среди дерева и камня. Мне это понравилось. Так же, как и комната для гостей, куда отвел меня Нурлан. Широкое окно выходило в яблоневый сад, сквозь который виднелся соседский дом, окутанный туманным маревом камуфляжа. Из мебели был только необходимый минимум — шкаф, кровать, стол и кресло. Над столом висел плоский, как фанерка, видеоэкран, включенный в режиме календаря. Наконец-то я узнал дату — 10 сентября. Встроенный в письменный стол информационный терминал оказался достаточно прост в обращении. Вскоре я вывел на экран карты города, современную и 200-летней давности. На месте парка, где я когда-то спасал принцессу, находились детская клиника, церковь Единых во Христе и десятка два коттеджей. В очередной раз, обругав себя за глупость, я попытался встать на место Терри. Скорее всего, она будет ждать меня в церкви, но с нее станется зайти в гости в один из домов или нанести царственный визит в детскую больницу. Карту вдруг слезнула с экрана, и я увидел своего хозяина. «К тебе посетитель, Роддер», — сообщил он. «Открой дверь комнаты». Лицо Нурлана исчезло, а я повернулся к двери. Быстро же меня выследили. Что ж, дверь я открою. Место я выбрал наиболее удобное, у окна, так, чтобы контролировать и дверь, и сад вокруг дома. В случае необходимости я мог легко перемахнуть через подоконник. Жаль только, что зарядов в пистолете хватит на короткую стычку, а никак не на серьезный бой. Разблокированная дверь начала открываться, и я вскинул пистолет. Если это люди, буду стрелять по ногам, если андроиды, то располосую. В дверях стояла Терри. Секунду я смотрел на нее сквозь узкую прорезь прицела, потом опустил оружие и услышал: «Сергей, это я». Мы не виделись всего лишь неделю, но она изменилась. Исчезла бледная сухость кожи, Терри слегка загорела. Вместо короткой стрижки, которую я делал ей с грехом пополам, возникла изысканная прическа. Каждый локон лежал отдельно и чуть-чуть отличался по цвету. Ну и никаких комбинезонов, разумеется. Шорты из бледно-розовой ткани, довольно легкомысленный купальник и блестящая, как фольга, материя, обмотанная вокруг левой руки. «Сережка, это правда я?» — жалобной ноткой повторила Терри. Попыталась улыбнуться. «Как ты меня нашла?» «Попросила справочный центр сообщать мне о всех прибывающих в город мужчинах твоего возраста и внешности, особенно о не имеющих знака. Сережка, что за лента у тебя на плече? Я просто тянул время, я не знал, как поступить. Украшение. Сергей». Я кинул пистолет на пол. Мне все равно не хватило бы сил в нее выстрелить, будь она даже биороботом, фантомом, телепатически управляемой марионеткой. Я подошел, молча, уже не стараясь контролировать движение и мимику. «Мне было плохо, Терри», — просто сказал я, беря ее за руку. «Если это обман, не надо играть дальше. Я сдаюсь». «Сергей!» Она коснулась моего лица, и я закрыл глаза. «Господи, что с тобой? Что случилось? Объясни!» Я молчал. Я был как альпинист, забравшийся на неприступный горный пик и обнаруживший там отель, ресторан и вертолетную площадку. Я не мог ни радоваться окончанию мучений, ни грустить из-за напрасности подвига. Ладони Терри стали мягкими и нежными, они давно уже не были такими на Самате. От нее веяло легкими, неуловимыми духами. Терри было куда лучше на Земле, чем на нашей мертвой планете. «Терри», — прошептал я, — «принцесса, кто с нами играет? Кто посмел? Успокойся!» Она гладила мое лицо, ерошила волосы. «Редкая минута наших отношений. Я не люблю быть слабым. К черту! Сергей, что случилось на Самате? Почему ты не захотел вызвать корабль сеятелей? Расскажи!» Я присел на кровать, а Терри с ногами забралась в стоящее рядом кресло. По-прежнему, не выпуская ее руку, я погладил тонкие нежные пальцы. Ощутил крошечный рубчик. Принцесса планеты Тар не сразу научилась обращаться с кухонным ножом. И выругался, осознав, что продолжаю проверять ее. «Соберись, принц!» — в голосе Терри проступил металл. «Мы должны понять, что происходит. Соберись!» Кивнув, я до боли сжал кулак, медленно посчитал до пяти, глубоко вдохнул. Я спокоен и бесстрастен. Я смотрю на ситуацию со стороны. Самый простой путь, самый верный. Черт! Этого не было в стандартном наборе формул. Но заученные движения уже сделали свое дело. Я собрался. И спокойно, глядя в лицо Терри, рассказал о нашем разрушенном доме, сожженных деревьях, подкарауливших в засаде роботах. Терри не задала ни одного вопроса, лишь побледнела, услышав, что сад — ее гордость. Сожжен. Она очень хотела продемонстрировать его Эрнадо и Лансу. Те не верили, что на мертвом песке Самата вырастут деревья. «Когда ты меня позвала, — закончил я, — у меня не было ни малейших сомнений. Ты под контролем. Я взял меч на изготовку, глупо, конечно, и шлепнулся в воду рядом с берегом Байкала. Берег оказался за спиной. Я ополоумел от страха, решил, что упал посреди Тихого океана, утопил меч, потом познакомился на берегу с роддерами. Слыхала о них?» Терри покачала головой. Ее знакомство с земной жизнью не включало в себя изучение хиппи, роддеров и прочих молодежных движений. Ее история оказалась куда короче моей и гораздо логичнее. Корабль сеятелей опустился на Самат в тот же день, когда я ушел побродить по горам. Вначале экипаж связался с Терри и попросил разрешения на посадку. Затем командир корабля изложил цель визита. Если верить его словам, наше с Терри укрытие было обнаружено больше года назад. Нас не тревожили, справедливо полагая, что мы имеем полное право отшельничать на никому не нужной планетке. Решено было даже не устанавливать с нами связь и нарушить наше инкогнито лишь в случае крайней необходимости. И она возникла. Планета Тар отказывалась войти в оборонительный союз Земли, мотивируя это тем, что не имеет законных властителей. Правящий на Таре регент осуществлял свою власть от имени вечной принцессы Терри. Лишь она могла склонить Тар к союзу с Землей. Тогда-то и отправился на планету Самат корабль сеятелей. Вначале сеятели предполагали разыскать меня в горах и пригласить на землю вместе с Терри, но по ее настоянию отказались от этой мысли. Терри слишком хорошо представляла мою реакцию на появление в небе Самата чужого корабля. В доме были оставлены записка с объяснением случившегося и портативный команд-блок к ожидающему на орбите скоростному глиссеру. Затем Терри отбыла на Землю, чтобы подготовиться к редкой истории Тара процедуре, доказательству прав на престол. Со мной она связалась, когда вышли все мыслимые и немыслимые сроки горной прогулки. Некоторое время я переваривал информацию. Что ж, все могло быть именно так. «Терри», — я старался говорить спокойно, — «со мной произошло нечто странное во время гиперперехода на Землю. Эйфория почти отсутствовала, зато сознание словно раздвоилось. Я разговаривал сам с собой, давал себе дурацкие советы. Ты не слышала про такие случаи?» Терри ласково улыбнулась. «Сергей, это не стоит внимания. Скорее всего, сказались твое перевозбуждение, усталость». Я покачал головой. «Помнишь, я говорил тебе про интуицию? Так вот, считай, что я полагаюсь на нее. В игру вступила третья сила. Не мы, не сеятели. Фанги? Фанги. Жаль, что мы уделяли им так мало времени. Засада наверняка их дело. Надо собрать всю информацию». Терри кивнула на терминал. «С этим нет проблем, Сергей. Можно запросить любой текст, любое сообщение. Нет, не стоит. Ты же знаешь разницу между своими информсводками и тем, что распространялось для населения Тара. Тогда надо обратиться к проекту «Сеятели». Он и создавался в противовес угрозе фангов. Ты их знаешь? Конечно. Ведь их корабль забирал меня с Самата. Терри засмеялась и обняла меня. Перестань ревновать. Сеятели — очень неплохие ребята, но ты лучше. Спасибо. Я поймал ее губы, поцеловал. Первый раз на земле. И просто сказал: я очень боялся за тебя. А я почти нет. Терри виновато улыбнулась. Была уверена, что ты выкрутишься из любой переделки. Не стоило мне улетать с Самата, надо было дождаться тебя. Но ведь требовалась срочность. Да, еще с корабля я послала на Тар указ о своем возвращении. Вчера пришел ответ. Регент требует проверки моего происхождения. Стандартная процедура. Я об этой процедуре не имел никакого понятия, но спрашивать не стал. «Сергей, почему ты остановился у этого человека, Нурлана? Ты с ним знаком?» «Откуда?» «Просто он Роддер. Я представился Роддером, и меня приняли без вопросов. Очень удобно, когда скрываешься». Я поморщился, оценив надежность своего укрытия. В компьютеризированном городе скрыться невозможно, особенно чужаку. «А меня он примет?» «Зачем?» «Я думал, мы переберемся...» Я замялся, не представляя, где жила Терри эти дни. «В отель? Сергей, там скучно. Роскошно, как в императорском дворце, и однообразно. Лучше поживем здесь. До завтра». «Я спрошу у Нурлана», — уклончиво ответил я. «А почему до завтра?» «Послезавтра надо быть на Таре. Сеятели обещали доставить нас на своем корабле с главной станции проекта. Она на околоземной орбите, ее хорошо видно вечерами». «Ладно. Мне оставалось только сдаться. Там мы поговорим о фангах». Терри придирчиво меня оглядела. «Сергей, а ты не задумывался о смене гардероба?» «Всепогодный защитный комбинезон — вещь хорошая, но на земле...» «Не иронизируй. Задумывался. Схожу в ближайший магазин и возьму там дешевый костюм». «Почему дешевый?» «А, ты же без знака». Терри вытащила из кармана шорт знакомый золотистый кружок. «Знаешь, что это?» «Знаю», — буркнул я. Терри обставила меня по всем статьям. Пока я выяснял энциклопедическое толкование знака, она получила его в личное пользование. Конечно же, от сеятелей. «Костюм я тебе подберу сама, по моде. Будешь носить дазар?» «Что?» Терри коснулась намотанной на руку блестящей полоски. «Это дозатор загара. Дазар. Модное украшение и для мужчин, и для женщин. Создает какое-то пленочное поле, преграждающее доступ ультрафиолету. Можно весь день провести на пляже и остаться белокожим». «А зачем тогда ходить на пляж?» «Я лучше загорю как следует». В поведении Терри чувствовал что-то странное, новое. «Ладно, возьму тебе рубашку-хамелеонку и...» Терри принялась с удовольствием перечислять, что, по ее мнению, стоит включить в мой гардероб. И я вдруг понял, в чем дело. На Самате Терри приходилось полагаться на меня. Вся ее универсальная императорская подготовка ни гроша не стоила на практике. Я управлял строительными роботами, я монтировал защитный компьютер, я руководил разбивкой сада и сборкой дождевальных установок. Принцесса привыкла заботиться о целой планете, а ей пришлось самой стать объектом заботы. Сейчас, получив возможность поухаживать за мной, она старалась вовсю. «Терри, — виновато сказал я, — подбери мне все, что захочешь. И знаешь, может, мы зря пили эти таблетки? Ну, бэби!» Терри замолчала. Я увидел легкую краску на ее лице. «Можешь дать мне пощечину», — быстро сказал я. «Виноват, каюсь». «Брось ты». Терри устроилась у меня на коленях и замолчала. Потом совсем другим тоном сказала: «Вернемся на Самат, подумаем». «Сергей, почему ты так не захотел возвращаться на Землю? Она и тогда, в прошлом, мне понравилась. А сейчас это почти сказочный мир. Спокойный, добрый, щедрый». «Терри», — я коснулся губами ее плеча, — «черт возьми, ну как спорить с принцессой? Терри, представь, что у тебя были очень суровые, почти жестокие родители. Ну?» — без особого восторга по поводу сравнения подбодрила меня Терри. «Представила?» «Вот, вот, значит, суровые родители. Ты уехала из дому, а потом тебе стали рассказывать, какие они добрые и мягкие люди». «Понятно. И если бы мне рассказали, что Тар покрылся дремучими лесами, правильно. Вот так и я отношусь к сказочно доброй земле». «Сергей», — Терри соскочила с моих колен и оперлась ладонями о спинку кровати, — «я тебя понимаю, но я, услышав рассказ про леса на Таре, просто слетала бы на родную планету и поверила бы своим глазам. Ты сейчас на земле. И что ты видишь?» Несколько секунд я боролся с вертевшимся на языке ответом и проиграл. «Тебя, Терри». Я подхватил ее за локти, потянул к себе. Терри не сопротивлялась. Через мгновение мы уже целовались, напрочь забыв про всякие планеты. Нарядное оранжевое покрывало вдруг выскользнуло из-под нас и смоталось в тугой валик. Мы с Терри вскочили. Кровать тем временем продолжала демонстрировать свои возможности. Краешек тонкого мягкого одеяла заботливо отогнулся, показывая белоснежные простыни. Первой рассмеялась Терри, потом я. Кровать, озадаченно помедлив, начала застилаться обратно. «Терри, я не люблю слишком заботливые кровати», — с трудом выдавил я. «Честное слово, мы с ней ни о чем подобном не сговаривались». Кровать тем временем снова приобрела мирный, добропорядочный облик, и мне стало не по себе. «Терри, слишком благоустроенные планеты меня тоже настораживают». И Терри, словно почувствовав мое настроение, стала серьезной. «Сергей, я схожу за своими вещами, это рядом. А ты поговори с хозяином дома и объяснись с кроватью». Я кивнул. Терри направилась к двери, потом обернулась и сообщила: «Знаешь, ванные комнаты на земле оборудованы великолепно. Там вся автоматика к месту». Я криво улыбнулся. «Последний раз я принимал душ неделю назад на Самате. Купание в комбинезоне, конечно же, гигиенической процедурой не назовешь».